Глава 17. Уникальный. «Ты готова?» – я посмотрел на Шарлотту. «Да», – она кивнула. «Мы находились на безымянной горе, которую мои разведчики-птицы недавно нашли. Здесь нет ни цинвов, ни людей, лишь монстры. Эту гору я собираюсь в будущем сделать базой для высокоуровневых эвольверов. Мы с дедом и мамой уже начали готовиться к этому. После захвата кхаграми 50 гор многие люди обеднели, а организации прекратили свое существование. Синдикат не развалился, но понес сильный ущерб. Миллиардные инвестиции в недвижимость и строительство городов, зданий оказались убыточными. Акции организации также просели, ведь Пик Синшан считался вотчиной синдиката. Если бы не совет эвольверов, возвысивший мое имя, то синдикату пришлось бы очень нелегко. Тогда начинаю. Я вздохнул и посмотрел на тело Атланта, лежащее передо мной. Оно нисколько не изменилось, будто прошло всего несколько минут после его смерти. В груди по-прежнему зияла дыра, в которую я положил ядро. Раньше я всегда добавлял новые спирали ДНК, уничтожая сердце и высасывая силу из трупа, превращая его в мумию. Я никогда не получал спираль ДНК от ядра без тела, и сейчас рисковать не стал. Я прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Мы с Шарлоттой выбрали удачное место. Плоская вершина, очень ветреная и высокая. Здесь раньше жил разумный ястреб. Пришлось прогнать его, чтобы не мешал. Сегодня очень важное событие. Наступил момент, когда я уже не могу тянуть и должен решить проблему с моей ДНК. Так и не отыскав другого выхода, я решил рискнуть. Использую ядро Атланта и посмотрю, как оно повлияет на меня. А от кристалла я успею сбежать. Уже предпринял необходимые меры. Пришлось повозиться, чтобы хотя бы примерно понять возможности кристалла. Во-первых, искусственный интеллект не всемогущий. У него ограниченная мощность, если так можно выразиться. И процентов 50 своих ресурсов, если не больше, он сосредоточил на беременных женщинах и детях в них. Чем больше женщин, тем больше им внимания требуется. На данный момент их уже больше 400. Во-вторых, жуков не так много, как я думал изначально. Точно не знаю, но определенно меньше 1000. Мы с Вафлей насчитали 7-8 сотен. В-третьих, хоть кристалл и проник в сеть, он не способен моментально обрабатывать весь массив данных, ежесекундно поступающий оттуда. Скорее всего, кристалл точечно следит за конкретными личностями, а остальную информацию пропускает через фильтры. В общем, кристалл не так всемогущ, как я думал. Иначе Шарлотта не смогла бы убить Атланта. Но при этом кристалл остается проблемой для всего человечества, и мне еще предстоит ее решить. Только пока не представляю, как. Сосредоточившись, я вошел в медитативное состояние. Вновь увидел 4 цепи ДНК, основную и 3 виртуальных. Привычно проверил все самые проблемные места, за которыми следил в последнее время. Я сунул обе руки в развороченную грудь Атланта и приложил ядро к метке. «Желаете создать 4-ю виртуальную спираль ДНК?» «Да». Первое мгновение ничего не происходило, а затем татуировка начала нагреваться. Я зашипел от боли, жар распространился по всему телу. Стиснув зубы, я сконцентрировался на спиралях ДНК. Их образы появились передо мной после того, как я ответил «да». Но не успел я даже понять, что происходит, как дикая нечеловеческая боль пронзила все тело. Не выдержав, я заорал. Шарлотта с тревогой смотрела на то, что происходило с Владиславом. Как только он начал создание 4-й виртуальной спирали ДНК, от него пошел пар. Владислав закричал на 10-й секунде после появления пара. Он корчился на земле рядом с трупом Атланта и кричал. А пар, исходящий от него, приобрел медный оттенок. Вся кожа покраснела, из пор сочилась кровь. Но, как оказалось, это было только начало. Дальше началось совсем непонятное. Кожа Владислава разрушалась, она рвалась, пузырилась, отслаивалась. А над ним проявилось нечеткое изображение. 4 ДНК-спирали, медленно распадающиеся на части. Как только Шарлотта увидела картину, она не сдержалась и одним рывком приблизилась к Владиславу, но не понимала, что ей делать. Владислав продолжал кричать, а его кожа и кровь превращались в сгустки неправильной формы и поднимались в небо. Только сейчас Шарлотта заметила, что вокруг их вершины бушует неестественно сильный ветер. Он буквально превращался в гигантский торнадо. Шарлотта отступила, стиснув зубы. Она заметила, что на татуировке Владислава сияла полусфера ядра. Половина была поглощена меткой, а вторая еще нет. Процесс эволюции продолжался, и Шарлотта ничего не могла сделать. Она сосредоточилась на изображении трех виртуальных спиралей. Они уже превратились в множество отдельных кусков, а четвертая, самая большая, еще сохраняла свою целостность, но недолго. Когда разрушаться начала левая рука Владислава и обе его ноги, Шарлотта запаниковала. Но не успела она вмешаться, как вокруг резко посветлело. Шарлотта посмотрела в небо и увидела свет, исходящий оттуда. Как будто кто-то направил гигантский луч фонаря вниз. Владислав больше не мог кричать, лишь хрипел. Разрушение тела ускорилось, вся кожа уже давно испарилась, во множестве мест проглядывали кости. Сквозь ребра было видно, как бьется его сердце. Каждый удар был сильным, звучным. Шарлотта не слышала сердцебиения, но не могла отвести глаз от груди Владислава. Каждый раз, когда сердце сокращалось, она слышала в голове «тук-тук-тук». Она не заметила, как основная ДНК полностью распалась. Лишь когда начала появляться новая спираль, она подняла голову к изображению и прижала ладони ко рту. Все, что осталось от четырех спиралей, теперь сливалось друг с другом и превращалось в одну цепь ДНК. Серо-серебристую, словно стальную. Она немного отличалась от той, что была у Владислава. Каждое звено цепи не походило на другие. Они различались размерами и формой. Были даже такие, что смахивали больше на острый ромб, а не заостренный с двух концов овал. Некоторые же казались идеально круглыми. А в это время тело Владислава восстанавливалось. На костях появились мышцы, а их обтянула новая кожа. Шарлотта больше не обращала внимания на изображение ДНК. Она смотрела на лицо Владислава. Черты лица слегка изменились. Совсем немного, но он как будто стал совершеннее, лучше. Волосы с черного поменяли цвет на металлический. А между бровей образовалась круглая капля ртутного цвета, которая приковывала к себе взгляд и завораживала. Во время эволюции вся одежда на Владиславе уничтожилась, и сейчас он лежал абсолютно голый. Шарлотте казалось, что кожа Владислава слегка изменилась, поры значительно уменьшились, цвет словно отливал металлическим. Ветер стих, луч пропал, все успокоилось, и Владислав открыл глаза. Несовместимая нагрузка. Расчет. Разрушение организма. Разрушение ДНК-структуры. Преобразование тела. Изначальный мир обратил на вас внимание, взаимодействие усилено. Второй генный барьер пройден. Расчет. Вы первый среди своего вида, кто прошел второй генный барьер. Изначальный мир обратил на вас внимание. Взаимодействие углублено. Изначальный мир обратил на вас внимание. Вы получаете первую награду – помощь мира. Расчет. Преобразование генетического кода. Восстановление тела. Получен уникальный статус. Направление развития изменено. Расчет. Новый генетический код построен. Тело восстановлено. Вы первый в родном поле Вселенной, получивший уникальный статус. Доступен индивидуальный подарок, высший. Я лежал на спине и опустошенно читал сообщение. Никогда не думал, что боль может быть настолько сильной и всепоглощающей. Мне казалось, что я вот-вот свихнусь. И сейчас я не уверен, что в своем уме. Может, я брежу? «Владислав», — раздался голос Шарлотты, — «ты как?» «Я?» — вырвалось у меня. «Не знаю, я...» «Нормально, да, все нормально». «Что случилось с твоими ДНК и с меткой?» «Не знаю. Дай мне время». Я сел. Получилось на удивление легко. Мое тело двигалось быстро и свободно. Я осмотрел свои руки, ногти изменились. Они как будто из металла сделаны. Татуировка треугольника из серой стала металлической. И не только это. Точки на вершинах превратились в кружочки, а снаружи треугольника был нарисован еще один, но пунктирной линией. Глубоко вдохнув и выдохнув, я мысленно призвал все существующие окошки. Но появилось лишь одно. Имя Владислав Ли Вавилонский. Раса человек. Вид уникальный. Частота ДНК 45%. Направление развития – пожиратель существ. Уникальный. Базовый навык – генетическое пожирание. Уникальный навык. Позволяет пожирать тела и души монстров и при желании изменять свою ДНК на ДНК пожранных существ. Всего пожрано и усвоено существ – 4 из 10. Я читал и моргал, пытаясь понять смысл текста, но пока он от меня ускользал. Некоторые слова были написаны жирным курсивом, и когда я сосредоточился на одном таком «человек», мне открылось новое окошко. Раса, человек, люди, предтечи, раса атлантов. Место обитания – Солнечная система. Родная планета – Земля. Доступ – базовый. Уровень развития – низший. Доступное поле – родное. Доступная область изначального мира. Первый слой – менее 1000 вершин. Я убрал окошко и сразу перешел к цифре 4. Высветилось 4 названия – Лазурный Атлант, Белый Лаху, Белый Кан, Змей Саапу. И каждый из них можно было просмотреть. Лазурный Атлант – доступная сила, поле воздуха и творение насекомых, духовные навыки, третье око. И все, больше ничего. Абсолютно. Тогда я выбрал следующее название. Белый Лаху, Тигр Лаху. Доступная сила, поле воздуха, ветер. Здесь информации еще меньше. Что это вообще значит? И где показатель нейтрино? Но сперва я решил проверить остальное. Белый Кан, доступная сила, контроль, ментальные нити. И последнее. Змей Саапу, доступная сила, поле космоса. Я поднялся и только сейчас понял, что абсолютно голый. «Ну как?» – Шарлотта стояла неподалеку и разглядывала меня. «Пока не знаю», – буркнул я и рефлекторно попытался призвать ветер. Но у меня ничего не вышло. Тогда я прикрыл глаза, стараясь увидеть изображение моих ДНК, но снова ничего. Вздохнув, я решил проверить все остальные выделенные слова. Нажал на слово «уникальный». «Вы 159-е живое существо с уникальным статусом. Доступная сила – глаз пожирателя». «Мой базовый навык? Генетическое пожирание?» Пробормотал я только сейчас, окончательно осознавая, насколько сильно все изменилось. Полная трансформация превратилась в генетическое пожирание. Метка монстра и слияние ДНК исчезли. Виртуальные ДНК тоже. «Генетическое пожирание?» Шарлотта услышала, что я сказал. «Что это?» Слегка поколебавшись, я в общих чертах описал, что со мной случилось. «У тебя нет параметра нейтрино?» – задумалась Шарлотта. «Но как тогда использовать навыки?» «Не знаю», – я покачал головой. «У меня не получалось принять облик хоть одного пожирного существа. Я не понимал, что делать». «А что за сфера у тебя между бровей?» – спросила Шарлотта. «Ты теперь всегда с ней будешь ходить?» Я пощупал лоб и только сейчас узнал об этом шарике. «Хм, глаз пожирателя?» Я сосредоточился на нем и наконец-то ощутил что-то новое. «Мне нужен монстр», — я оглянулся, — «любой». Следующие минут 10 мы спускались с вершины, пытаясь найти хоть одного монстра. «Когда ты прорывался, ветер бушевал, а еще свет с неба на тебя упал. Ты знаешь, что это?» «Помощь мира, подарок, выбор сделан без моего участия». Шарлотта уже знала о существовании подарков изначального мира, поэтому понимающе кивнула. «Я не стал ей говорить, что у меня есть возможность выбрать еще один подарок, лишнее». Наконец мы нашли монстра. Вожак-ящер забился в щель и мимикрировал под камень. Даже слабый вольвер не смог бы заметить его. Мы с Шарлоттой остановились, я подошел к щели и присел у нее. Сосредоточился. «Желаете поглотить монстра? Шанс успеха 100%. После моего согласия вылезло новое сообщение. Выберите один из вариантов. Частота ДНК, энергия жизни, метка существа. Надпись «Частота ДНК» была серой, неактивной. Наконец-то все стало понятно. Выбрал энергию жизни и усмехнулся. Из глаза пожирателя словно выстрелил невидимый луч и превратил ящера в частички серого света, которые втянулись в сферу между бровей. Энергия жизни – 100. Я снова попробовал активировать одну из форм. Теперь я знаю, что это называется меткой существа, но вновь не получилось. «Энергии не хватает», – задумчиво сказал я. «Объяснишь?» Шарлотта и глазом не моргнула, когда вожак перед ней буквально исчез. «У меня есть глаз пожирателя», – я дотронулся до сферы между бровей. и он может поглощать монстров и перерабатывать их либо в энергию жизни, это, скорее всего, замена нейтрино, или в частоту моего собственного ДНК, или в метку существа, замену виртуальной спирали. Разве ты стал сильнее? Шарлотта явно не понимала, в чем теперь мое преимущество. Энергия жизни сама не восполняется? Вроде нет, число не увеличивалось. Но давай продолжим поиски монстров. Мне нужно больше энергии. Если честно, я пребывал в смятении. Мне и самому было непонятно, как относиться к такой тотальной трансформации. Логика подсказывает, что я получил нечто редкое и необычное. Особенно меня впечатлило, что всего 159 существ обладают уникальным статусом. 159 из триллионов живых существ, населяющих многослойную Вселенную. Космос. Неизвестное поле Вселенной. Корабль величиной с несколько планет рассекал бескрайнее пространство космоса. В капитанской каюте сидел седой мужчина средних лет с бронзовой кожей и черными, как бездна, глазами. В его лбу сверкал необычный желтый кристалл. На его поверхности то и дело появлялись призрачные отпечатки лиц. «Появился 159-й?» – мужчина усмехнулся. «Я смогу его найти?»